Глава 15. Затишье перед бурей. Михаил Степанович Свечников, член Высшего военного совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В Москве меня встречали как победителя, отстоявшего в борьбе с внутренними и внешними врагами Финляндскую Советскую Рабочую Республику и утершего нос немцам. Я пытался объяснять, что был там не один, мне помогало множество русских добровольцев. Да и вообще основной вклад в эту победу внесли сами финны. Бесполезно. Все делалось под твоим руководством, значит, и заслуга твоя. А еще говорят, что ты там какую-то чудо-пушку придумал, да еще и потом лично ее наводил на немецкие дредноуты и аж 3 утопил с берега. Объясняю. Не 3, а 2. Рейнланда я даже близко не касался, его Пересвет утопил. И принца-регента Луитпольда я добил с подачи Пересвета, который посадил его на камни. Вот Вестфален, признаюсь, моя работа, но об этом распространяться не нужно. Официально это финны его уделали. А суперпушка — это старая, снятая с вооружения крупнокалиберная мортира. Мы ее на железнодорожную платформу поставили. Получилось что-то вроде самопального транспортера. В общем, наградили меня орденом Красного Знамени. Я заявил, что Борис Иванович Пересвет заслуживает такой же награды, никак не меньше меня. Владимир Ильич согласился с моим предложением, после чего предложил попить чайку. Наедине. Его интересовало мое впечатление о том, что сейчас происходит в Петрограде. Я рассказал, что город фактически находится при смерти. Большевики делят власть с левыми эсерами и меньшевиками, вставляя друг другу палки в колеса. Заводы преимущественно стоят, либо дышат на ладан. Население, за редкими исключениями, голодает. Старые запасы подходят к концу. А ручейки новых поступлений маломощны и нестабильны. Вывоз мусора осуществляется от случая к случаю, многие дома пустуют. Милиция зашивается, с трудом справляясь с разгулом преступности. ЧК тоже работает на пределе. Военный комиссариат самоустранился от многих вопросов. Народно-хозяйственные и транспортные стремительно бюрократизируются. «Я примерно так и предполагал», — отреагировал Ленин. «Сейчас везде сложности, в Москве тоже похожая ситуация». «А как вам Зиновьев?» «Владимир Ильич, вас интересует мое мнение о нем как о человеке или как о главе города?» «И то, и другое. Как человек он мне активно не нравится. Хитрый, грубый, трусоватый, остро стремится к власти и упивается ей. А вот как у главы города у него есть шанс удержать ситуацию под контролем. Он умеет слушать, и как умный человек, а этого у него не отнять, может оперативно реагировать в условиях меняющейся ситуации». «Вы ему подсказали что-нибудь?» «Конечно. И вернувшись, посмотрю, что у него получилось». «А конкретно?» «Я рассказал про консервы и предложения по принципиально иному подходу к деятельности продотрядов. Идею с консервами Ленин одобрил, а о продотрядах предложил мне поговорить с Цюрюпой, наркомом продовольствия. Потом спросил, что, по моему мнению, нужно сделать для того, чтобы спасти Петроград». «Пустить заводы. Пусть не на полную мощность, хотя бы в половину нагрузки. Петроград — это рабочий город. Заводы и фабрики являются ее становым хребтом. Если они будут работать, то завертится и все остальное. И у Цюрюпы будет чем расплачиваться с крестьянами». «Вы предлагаете загрузить заводы и фабрики производством ширпотреба?» «В определенной мере да, но не только. Меня как военного человека интересует в первую очередь военная продукция». «Какая именно и зачем?» «С немцами мы замирились, Каледина и Дутова разбили, вы в Финляндии тоже разобрались как с внутренней контрреволюцией, так и с интервентами. У Антонова Овсеенко на юге пока не все получается, но он тоже должен справиться». «Владимир Ильич, всерьез Российская Республика еще вообще не воевала. То, что было, это так, мелкие стычки. Сейчас пауза, мы по-большому ни с кем не воюем, но я чувствую, что она будет недолгой. И на нас навалится всерьез. Вот и надо использовать эту паузу на полную катушку. С одними винтовками да шашками можно воевать против бандитов. А чтобы бить серьезных противников, нужна военная техника. Я смог победить немцев, потому что у меня были бронепоезда, перевес в артиллерии, пулеметы». «У нас есть и бронепоезда, и пушки с пулеметами». «Есть, я этого не отрицаю. Но очень мало. Того, что имеется в наличии, не хватит даже на один фронт, а если их будет несколько. А еще нам нужна бронетехника, которая не боится пуль. Броневики, бронекатера. Я был в Петрограде на военных заводах. Они могут изготовить все, что нам требуется. Но сначала на заводы нужно вернуть рабочих и платить им такую зарплату, чтобы они могли накормить свои семьи. Зиновьев не сможет это обеспечить в одиночку. Ему нужно дать указания на первых порах помочь материально. Дадим мы ему такие указания. Вы, Михаил Степанович, во многом правы. Сегодня наша Советская Социалистическая Республика находится в чрезвычайно непрочном, безусловно, критическом международном положении. Необходимо крайнее напряжение всех наших сил, чтобы использовать предоставленную нам стечением обстоятельств передышку для излечения тягчайших ран, нанесенных всему общественному организму России войной, и для экономического подъема страны, без чего не может идти речь о сколько-нибудь серьезном повышении обороноспособности, создании могучей социалистической армии. Повышению обороноспособности должен предшествовать подъем промышленного производства, в том числе военного. Я сейчас не буду вас торопить, пообщайтесь с Бонч-Бруевичем, Подвойским, с другими сотрудниками наркомата по военным и морским делам. Определите, что именно архиважно произвести в первую очередь, что на перспективу, сообщите мне это, и тогда я озадачу Зиновьева. Обязательно переговорю, Владимир Ильич, и в главное артиллерийское управление зайду, только время торопит. Зиновьеву оно потребуется на раскачку, комиссариатам, Петроградской коммуны, заводским кадровикам. К тому моменту, как дело дойдет до производства, пауза может закончиться. Я уже сейчас могу вам доложить, что в первую очередь нам нужно восстановить производство на Путиловском и Обуховском заводах, а во вторую — на Сестрорецком оружейном. У нас в России по сравнению с Европой очень большие расстояния, и передвижение войск в основном осуществляется по железнодорожным путям и рекам. На местном уровне — по проселочным дорогам. Если провести аналогию с человеческим организмом, то железные дороги — это артерии, реки — вены, а проселки — мелкие капилляры. По ним идет снабжение организма питательными веществами, кислородом. Поэтому нам в первую очередь нужны бронепоезда, во вторую — бронекатера, в третью очередь — броневики. И не в единичных количествах, требуется серийное производство. Эки вы настырны, Михаил Степанович. Я не хуже вас понимаю, что мы получили передышку только потому, что на Западе продолжается империалистическая бойня. Но этот наш шанс может лопнуть уже завтра. По моим расчетам, революция в Германии должна произойти не позже осени, и мы должны быть готовы к тому, что бывшие союзники по Антанте дружно навалятся на нас. С вашим тезисом о наибольшей важности контроля за железными дорогами я тоже согласен. Ибо железные дороги — это гвоздь, это одно из проявлений самой яркой связи между городом и деревней, между промышленностью и земледелием, на которой основывается целиком социализм. Я уже говорил, что необходимо поговорить с Цюрюпой, теперь добавлю еще и про необходимость пообщаться с Кобозевым. Сейчас Петр Алексеевич работает наркомом железных дорог. А совсем недавно он громил Дутова, используя в том числе и бронепоезд. Что-то вы посоветуете ему, другое — он вам. В любом случае, эта встреча будет архиважной. И не смотрите так на меня, сказал ведь уже, что поставлю Зиновьеву задачу по восстановлению работы Путиловского и Обуховского заводов. Финляндская республика, вы окончательно завершили военные действия? До окончательного завершения еще далеко, пока мы покончили только с крупными формированиями. Но остались мелкие контрреволюционные банды и отряды Шуцкора. Их еще долго будут выковыривать. И с этим финны там без меня справятся. Но если просто так все бросить и уехать, то это приведет к тому, что республику все равно съедят. Просто чуть позже. Надо обеспечить им возможность защищаться. И у меня есть соображение, как этого добиться малыми средствами. Поэтому еще на несколько недель мне придется в Финляндии задержаться. И одновременно поработать в Петрограде. Там сейчас целый клубок проблем, да еще к этому добавляется флот в Кронштадте. В обычных условиях это плюс, но сейчас там в одном месте собирается весь флот. Счастный справится с этой проблемой? Должен, если ему помочь. В принципе, он больше ученый, чем флотоводец. Причем ученый очень высокого уровня. При этом у него есть очень хороший контакт не только с советом комиссаров, но и с матросской массой. Его на флоте уважают. Надо его поддержать и наградить за беспримерную операцию по выводу флота из-под удара и ввести в состав высшего военного совета. Пусть сначала доведет все корабли до Кронштадта. Тогда и примем окончательное решение. А сейчас подойдите к коменданту Кремля, он выпишет вам мандат, выдаст пропуск, талоны на питание, ключ от комнаты и жетон с номером закрепленной машины. Решив вопросы с комендантом Кремля, я поехал на Причистенку, где в доме 37 размещался оперативный отдел Народного комиссариата по военным и морским делам. Там, в кабинете моего старого товарища, бывшего генерального штаба полковника Бориса Михайловича Шапошникова, меня ждал бывший генерального штаба генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Бонч-Бурьевич, который, будучи председателем высшего военного совета, являлся моим прямым и непосредственным начальником. Мы с Борисом в академии изучали тактику по учебнику, написанную Михаилом Дмитриевичем, а с учетом того, что оба в 1917 году стали выборными начдивами, имели полное право считать себя в числе его лучших учеников. В пользу этого говорил еще и тот факт, что именно Бонч-Бруевич выдернул Бориса несколько дней назад из Казани, где тот после выхода из госпиталя подвязался секретарем Народного суда Казанской рабоче-крестьянской республики. Борис рассказал о своих действиях в Туркестане и на Кавказе, я о событиях в Финляндии. Потом мы обмыли новое назначение Шапшникова и мой орден. Никто из троих не являлся записным пьяницей. Более того, никогда не налегал на горячительные напитки. Но традиция есть традиция. Некоторые правила являются незыблемыми, и нарушение их чреват разнообразными последствиями. Так, по крайней мере, принято считать, а кто мы такие, чтобы ставить это под сомнение? Ну, не увлекались, разумеется. Одну бутылку приговорили под хорошую закуску, краюху ржаного хлеба и целых 3 банки тушенки. И на этом остановились. Не затем мы тут собрались, чтобы расслабляться и предаваться чревоугодию. Надо было и о перспективах подумать. Должность, на которую был назначен Борис, помощник начальника оперативного отдела, в последующем управлении штаба Высшего военного совета по разведывательной части, подразумевала руководство внешней военной разведкой, ведущейся как на территориях европейских и азиатских государств, так и на тех российских, которые были оккупированы войсками центральных стран и Антанты. Старая агентура, доставшаяся оперативному отделу по наследству от царской военной разведки, по большей части оказалась утеряна, отказавшись работать на советы. Засылка новых резидентов была связана с определенными сложностями. В общем, работы Борису предстояло проделать выше крыши. Но это была очень интересная и важная работа, от результатов которой без малейших преувеличений зависело не просто будущее, но и само существование российского государства. И Шапшников, окончивший соответствующий спецкурс Императорской академии Генерального штаба на год раньше меня, для этой работы подходил идеально. Я всерьез задумался над тем, какой именно сюрприз Михаил Дмитриевич припас для меня. Но Бонч-Бруевич не торопился. Он рассказал о принципах формирования вооруженных сил республики, структуре наркомата по военным и морским делам, о том, что сейчас создаются небольшие отряды, формируемые из добровольцев и размещаемые в виде завесы вдоль западных и восточных границ. В дальнейшем при объявлении всеобщей мобилизации, а к этому, похоже, все идет, эти отряды по мере необходимости будут разворачиваться в дивизии. Потом добавил, что сильным быть везде невозможно, поэтому необходимо иметь некий мощный ударный кулак, который можно будет оперативно перебрасывать в то место, которое потребуется качественно усилить. В соответствии с первоначальным замыслом роль такого соединения должен был сыграть корпус, формируемый Вацетисом из латышских стрелков. Но дальше формирование отдельных полков, в дальнейшем объединенных в дивизию, дело так и не пошло. Иоаким Иоакимович Вацетис был на 9 лет старше нас с Борисом и на год раньше него окончил Академию Генерального штаба, но в отличие от нас не по первому разряду и, соответственно, без дополнительного спецкурса. На данный момент он командовал латышской стрелковой дивизией. Следует отметить, что это было весьма серьезное соединение, состоящее из 9 пехотных и 1 кавалерийского полка, дивизионов легкой и тяжелой артиллерии, авиаотряда и бронепоезда. 9-й полк этой дивизии охранял Кремль. Серьезное, но не совсем такое, как было задумано. К этому моменту я уже понял, что именно от меня хочет Бонч-Бруевич, и поскольку это вполне соответствовало моим собственным замыслам, сразу же согласился, но поставил несколько условий. Первое из них заключалось в том, что формируемый корпус должен был иметь не только специальное назначение, но и центральное подчинение, а не раздергиваться по частям в соответствии с сиюминутными хотелками командующих армий фронтов для затыкания дыр в их обороне. Вторым и третьим условиями были специальная подготовка личного состава и высокая степень механизации. Другими словами, это должен быть не пехотный, а механизированный корпус. Формировать я его планировал в Петрограде, привлекая личный состав из своих дивизий в Финляндской Советской Рабочей Республике и моряков Балтийского флота. Оказалось, что наши с Михаилом Дмитриевичем замыслы совпали практически полностью. Более того, я пошел даже дальше, предложив нечто сверх того, что им задумывалось. В частности, это касалось мобильности и степени механизации. Потом я рассказал о том, что уже успел сделать, и планах на перспективу. Председатель Высшего военного совета пообещал согласовать это все с наркомом и отдать все необходимые распоряжения начальникам Главного артиллерийского управления, Главного управления военно-воздушного флота, Главного военно-хозяйственного управления и Центрального распорядительного бюро военного имущества. С Начморси Счастным я планировал договориться обо всем самостоятельно. В этом мне помощь Бонч-Бруевича не требовалась. Теперь следовало позаботиться о защите Петрограда с моря и заодно пристроить своего товарища. Я рассказал Михаилу Дмитриевичу об остатках крепости Петра Великого, одним из фортов, которого мы с Пересветом воспользовались при отражении немецкой интервенции. Часть фортов, располагавшихся вдоль южного берега Финского залива, была утрачена в связи с немецким наступлением. Другая сейчас находилась на территории Дружественной Финляндской Социалистической Рабочей Республики. Форты Серая Лошадь и Красная Горка прикрывали Кронштадт с юга, а форт Ино, отошедший к Российской Республике в результате обмена территориями, с севера. И если помочь с приведением боеготовности и эксплуатации финских фортов, мы могли только неофициально направлять туда военных советников, то своими тремя нужно было срочно заняться весьма серьезно. Форты были достроены, вооружены и имели гарнизоны, но они в связи с последними пертурбациями оказались предоставлены сами себе, и что именно там сейчас творится, было одному Богу известно. По идее, эти форты должны относиться к епархии Главного военно-инженерного управления, но знают ли об этом в самом управлении – очень большой вопрос. Я предложил создать в ГВИУ соответствующий отдел, назначить его руководителем бывшего генерального штаба подполковника Пересвета, одновременно возложив на него обязанности инспектора наркомата. Михаил Дмитриевич согласился с моим предложением и пообещал завтра же решить этот вопрос. Потом мы втроем обсудили проблему подготовки младших и старших командиров для РККА. Их требовалось много. На первое время можно было обойтись ускоренными курсами. Пулеметными, артиллерийскими, пехотными, кавалерийскими, летными, саперными. А в дальнейшем надо было определиться с командами и высшими военными учебными заведениями. Вообще-то этим должен был заниматься главный комиссар управления военно-учебных заведений, бывший штабс-капитан лейб-гвардии гренадерского полка Игнатий Леонович Дзевалтовский. Поляк на службе у Российской империи. Член польской партии социалистов с 1908 года. Большевик с апреля 1917 года. Участник Великой войны, награжденный тремя орденами. Член Петроградского ВРК. Предыдущее место службы – заместитель командующего войсками Петроградского военного округа. Сложно, наверное, было подобрать человека, менее соответствующего его нынешней должности. С другой стороны, немалый опыт учебы у него имелся. Все-таки человек два вуза умудрился не закончить. Львовский политехнический и Петербургский психоневрологический. А вот ускоренные четырехмесячные курсы Павловского военного училища потянул вполне успешно. В общем, договорились, что завтра мы с Бонч-Бруевичем заглянем к Дзевалтовскому вдвоем. Я, чтобы узаконить создание пулеметной школы и пехотных курсов в Петрограде, а Михаил Дмитриевич для распространения этой практики на Москву и областные центры. Вузами он займется попозже, когда обговорит этот вопрос с начальниками соответствующих главных управлений. И заодно посоветуется, кем можно заменить Дзевалтовского на ниве военного образования. Если все это провернуть быстро, то пулеметчики и младший командир у нас скоро появятся. Теперь дело за пулеметами. Я рассказал Бонч-Бруевичу про Федорова и Дегтярева, которых вместе с опытным производством эвакуировали из Сестрорецка в Ковров. И высказал подозрение, что там у них, скорее всего, нет ни нормальных условий, ни финансирования, поэтому разработка отечественного пулемета может надолго затянуться. Его ведь потом еще в серию запустить нужно будет, а это тоже время. Михаил Дмитриевич согласился со мной и пообещал взять этот вопрос под личный контроль. На следующий день я пустился во все тяжкие, пошел по инстанциям и занимался этой контрпродуктивной деятельностью целых два дня. Тяжело, муторно, тоскливо, но никто это за меня не сделает. Надо самому, а уж как не хочется. Попадая на кабинетную работу, люди очень быстро меняются. Обюрокрачиваются, осваивают крючкотворство и волокитство, начинают упиваться собственной значимостью. Словечки разные осваивают. У меня обеденный перерыв. Мне надо посоветоваться, зайдите завтра. Этот вопрос не в моей компетенции. Ничем не могу помочь. Вас много, а я один. В некоторой степени спасали орден Красного Знамени на груди и здоровенная деревянная кобура с маузером на боку. Несколько раз приходилось ее расстегивать. Еще пару раз брался за телефон, чтобы позвонить Дзержинскому. Последнее, пожалуй, оказалось наиболее значимым фактором, позволившим обеспечить скорейшее решение стоявших передо мной задач. Проще всего оказалось иметь дело с наркомом железных дорог Петром Алексеевичем Кобозевым. Вот кто вообще ничуть не забронзовел, хотя сидит намного повыше, чем мои предыдущие визави. Сидит, это я фигурально выразился, на месте он как раз и не сидит, хотя, казалось бы, имеет для этого полную возможность. А он ходит, иногда бегает или ездит. Спорит, договаривается, разбирается. Заводы, депо, станции, ремонтные мастерские. Общались мы с ним в основном по пути в ту или другую сторону, но весьма продуктивно. Петр Алексеевич рассказал о боях с Дутовым за Оренбург и Верхнеуральск. Таких красных командирах, как Гай и Блюхер, о том, что Дутова они в конце концов все-таки упустили. А еще поделился ощущением, что ничего там, на Южном Урале, еще не закончилось. Потом дал много советов по строительству бронепоездов, применимости разных типов паровозов, использованию тяжелых четырехосных платформ. А вот с наркомом по продовольству Александром Дмитриевичем Цюрюповым мне договориться не получилось. И общались вроде бы нормально, у него в кабинете, я объяснял, доказывал, а он делал вид, что слушает. Выполняет поручение Ленина, формально, не беря в голову. Все ведь уже налажено и работает, а к чему это приведет в дальнейшем, не его Цюрюп и забота. Он делает то, что хорошо умеет, выжимает хлеб из подневольных, а дальше хоть трава не расти. Мы с ним были совершенно разными людьми. Шурин князя Кугушева, долгое время работавший управляющим его поместьями в Уфимской губернии, просто сменил хозяина. Теперь он работал на Ленина, а поместьем стала Россия. Больше ничего не изменилось. А зачем в этом случае менять методы? Будущее страны – это не его проблема. Пусть о нем Ленин думает. Да еще и неизвестно, есть ли оно у нее там впереди. Может, в этом году все и закончится. Так что нечего голову забивать всякой ерундой. В общем, тут я только зря потерял время. Преуспевающий нарком, всецело пользующийся расположением вождя и какой-то бывший офицер находились в слишком разных весовых категориях. Ленина в этом вопросе я тоже не смог переубедить. Его сейчас значительно больше волновала внутрипартийная дискуссия с левым крылом. А крестьян он вообще плохо понимал и недолюбливал. Мелкие собственники. Отсталые, до сих пор не проникнувшиеся революционным мышлением. То ли дело пролетариат. И именно на него надо делать ставку. А крестьянство потом подтянется, на следующем этапе. Может быть, он так и не думал, тут я могу только предполагать, но впечатление у меня возникло именно такое. Когда речь заходила о рабочих, у Владимира Ильича даже голос менялся. Поэтому мое предложение о возвращении рабочих на Петроградские заводы он поддержал, почти не раздумывая, и оперативно дал нужные для этого распоряжения. Когда я вернулся в Петроград, получив полный карт-бланш на формирование корпуса, там уже все вертелось. С аэродрома я направился в Смольный к Зиновьеву. Рассказал ему, что получил команду на формирование в городе отдельного мехкорпуса, заточенного под выполнение специальных заданий Высшего военного совета. Григорий Евсеевич, получивший накачку от Ленина, пообещал всемерное содействие этому начинанию. Финский десант уже плотно работал в Петрограде, найдя взаимопонимание с руководством местной коммуны. Им моя помощь больше не требовалась, поэтому я сразу поехал на Путиловский завод, чтобы поставить конкретные задачи Тугаринову. Для начала малость ошеломил его объемом заказа. В прошлый раз они с Васильевым предположили, что речь идет об изготовлении нескольких экземпляров бронированной техники и можно будет обойтись имеющимися запасами. А тут, оказывается, требуется серийное поточное производство. Следовательно, нужно подключать смежников. В первую очередь, Обуховский завод. Но сначала требовалось обсудить параметры и тактико-технические характеристики изделий. Проект бронекатера у Тугаринова имелся. Дело в том, что нечто подобное моему описанию некоторое время назад выпускалось в Ревеле. Посмотрев на чертежи речных канонерских лодок, изготавливаемых по заказу Главного военно-технического управления для Немана и Вислы, я убедился, что это именно то, что мне требуется. Красавцы! Зализанный к оконечностям приземистый веретенообразный корпус, лишь немного выступающий над водой. В центре боевая рубка, за которой прячется низенькая надстройка. Впереди и позади, примерно в третьих длины от оконечности, установлены снабженные щитами трехдюймовые орудия. На баке и корме – пулеметные башенки. Длина 20 метров, ширина 3 с хвостиком, осадка 61 сантиметр. Два винта и два бензиновых мотора по 65 лошадиных сил каждый. А весит это удовольствие всего 24 тонны. Вот только броня слабенькая и скорость невелика. Обычная остроконечная пуля образца 1908 года эту броню с большой дистанции не возьмет. но щитобойный образца 1916 года проткнет как картонную, и не факт, что потом с другой стороны не вылетит. Тугаринов объяснил, что с увеличением толщины брони сразу вырастет осадка и упадет скорость. Но в качестве компенсации можно сантиметров на 20 увеличить ширину катера. Больше нельзя, за железнодорожный габарит вылезем. И поставить двигатели посильнее, теоретически, а по факту такие двигатели в России не производят. А где производят, спрашиваю. В Германии, в Америке, может быть, еще и в Италии есть. Это нам не подходит, а поближе? Поближе только Швеция. Вот там на заводе Скания можно заказать двигатели в 100 лошадиных сил. Двух таких вам будет достаточно. Но это так же нереально, как пытаться купить у немцев. Ошибаетесь. С шведами можно договориться не напрямую, а через финнов. Тогда давайте сделаем так. Танцуем от двигателей. А если договоритесь, мы начнем сборку катеров. С учетом увеличения толщины бортового бронепояса, рубки орудийных щитов, а также ширины корпуса, водоизмещение вырастет до 30 тонн, а осадка до метра. Вас устроят эти параметры? Устроят. Если отсек для экипажа увеличится, это только в плюс. Мне нужно, чтобы там еще и десантники поместились. А вот пушки, сохранив калибр неизменным, желательно поставить другие. На бак гаубиц, а на корму зенитку. И предусмотреть место для размещения радиостанции. Место для радиостанции здесь уже предусмотрено. Вот тут, в штурманской каюте. Остальное тоже реализуемо. А какая скорость будет у этого катера? Точно на этом этапе посчитать невозможно. На скидку около 15 узлов. А сколько окажется по факту, можно будет определить на мерные мили. Теперь у меня к вам вопрос. Сколько таких катеров вы хотите построить? На первом этапе дюжину. Если хорошо себя зарекомендуют, то повторим заказ. Срок выполнения? 3 месяца. Нереально. Это максимальный срок. Подумайте сами, зачем нам бронекатера зимой? Они должны принимать участие в боевых действиях с середины лета. Иначе вообще пропадает необходимость в их строительстве. Понятно. Огласите, пожалуйста, весь список. Сколько вам нужно бронепоездов и бронеавтомобилей? 8 ударных бронепоездов и 48 бронеавтомобилей. Серьезный запрос. Вы планируете вооружить армию? Нет, всего лишь один корпус, специального назначения. И сроки, я понимаю, те же? Естественно. А что вы понимаете под ударным бронепоездом? Хорошо забронированный паровоз, 2 артиллерийско-пулеметных броневагона с 6-дюймовыми гаубицами в поворотных башнях и 8 пулеметами, 2 фронтальных и по 3 боковых, броневагон с 2 зенитными 3-дюймовками и 2 боковыми пулеметами. Паровозы для них вам предоставят финны с завода в Томмерфорсе. Это новая серия ТК-3 типа 1.4.0, которую начали в 1917 году. 4 штуки уже практически закончены, остальные соберут в течение мая-июня. Они достаточно мощные и при этом полегче овечек, поэтому их можно более качественно забронировать без превышения нагрузки на ось. А для броневагонов с поворотными башнями надо использовать 4-осные платформы и предусмотреть на них выдвижные аутриггеры с винтовыми опорами. С их помощью платформа будет опираться на железнодорожную насыпь при стрельбе гаубицы в поперечном направлении. Для всех остальных поездов можно будет взять обычные теплушки, заблиндировав их бронелистами с боковых сторон. Что, будут и другие поезда? Да, но с ними вам почти не придется возиться. Только легкое блиндирование катанными стальными листами толщиной в 7,5 мм. Такими же, какие вы на броневики пускаете. Да, чуть не забыл. Еще понадобится 5 4-осных платформ для перевозки бронекатеров к месту их спуска на воду. Но это не срочно. Они нам понадобятся по мере готовности бронекатеров. Поставив задачу путиловцам, я уже поздним вечером поехал в Асторию, которая после переезда правительства в Москву была превращена в общежитие Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Там проживало новое руководство города во главе с Зиновьевым. Сюда же поселили делегацию Финляндской Советской Рабочей Республики, с членами которой мне требовалось срочно обговорить несколько немаловажных вопросов. Собрав вместе всех 5 уполномоченных, я рассказал, что в ближайшее время покидаю Финляндскую республику и перебираюсь в Петроград. С собой забираю большую часть российских добровольцев и тех финских красногвардейцев, которые выразят желание помочь соседней республике, так же, как она выручила финляндскую. Не всех, разумеется, часть останется. И еще некоторое количество придет к вам для оказания поддержки в восстановлении береговой обороны Финляндской республики и создания ее собственных армий и флота. Но сейчас Российской Республике нужна ваша помощь. «Михаил Степанович, какая именно вам нужна помощь?» — спросил Кусинин. «Мы перед вами в неоплатном долгу, поэтому сделаем все, что в наших силах». «В первую очередь нам требуется 8 паровозов серии ТКЗ. Необходимо срочно доделать те 4, которые стоят на заводе в Томерфорсе, и собрать еще 4. Все это надо сделать до конца июня». «Это вполне решаемый вопрос», — заявил Конста Эверт Линдквист. «Я завтра дам телеграмму председателю совета Томерфорского паровозостроительного завода, чтобы приступали к работе, а вернувшись в Гельсингфорс, проконтролирую». «Большое спасибо, товарищ Линдквист. Это действительно довольно простой вопрос. Вот второй значительно сложнее. Мне для строительства малых речных канонерских лодок нужны двигатели внутреннего сгорания мощностью 100 лошадиных сил. Их делают в Швеции на заводе «Скания». Российская республика не имеет возможности обратиться к шведам с таким заказом, а финляндская может попробовать». Юрий Сирол переглянулся с Яло Кохониным, тот утвердительно кивнул. «Это реально», — заверил меня уполномоченный по иностранным делам. «Есть у нас контакты с соседями. Сколько нужно двигателей?» 24, и вся партия должна быть получена до конца июня. Причем желательно, чтобы они поступали по мере готовности». Услышав про размер партии, Кохонин слегка побледнел. Уполномоченный по финансам умел считать деньги и сообразил, что сумма набежит изрядная. Причем не в финских марках, рассчитываться со шведами придется золотом. Я поспешил объясниться. «На каждую из канонерских лодок нужно 2 двигателя. Я заказал 12 лодок, 10 для Российской Республики и 2 для Финляндской. Вам для контроля озер Пурувеси и Пухосельке такие канонерки очень пригодятся. Осадка метр можно перевозить по железной дороге. Вооружение – 3-дюймовая гаубица, такая же зенитка и 2 пулемета в башенках. Броня держит винтовочную пулю. Нет, если вам такие не нужны, то можно заказывать не 24 двигателя, а всего 20». «Пусть будет 24», – заявил Кохонин, широко улыбнувшись. «А вам, товарищ Свечников, надо не воевать, а в коммерцию идти. У вас евреев в роду случайно не было?» «Не было», — я улыбнулся в ответ, оценив шутку. «Вообще-то я из донских казаков». «Понятно. Тем не менее, если военная стезя наскучит, приходите ко мне финансовым консультантом». «Спасибо за предложение, но я еще повоюю. Говорят, что это у меня тоже неплохо получается. Кстати, вас уже пригласили на съезд Советов Северной области?» «Да, спасибо», — ответил Эверт Элоранте. «И мы обязательно посетим это мероприятие. Там можно будет наладить прямые контакты с руководством целого ряда российских губерний. Это значительно облегчит дальнейшее взаимодействие между двумя дружественными республиками». «Вот и хорошо, тогда там в следующий раз и встретимся. Я тоже буду присутствовать на съезде в качестве гостя». «Это все, что вам нужно?» — уточнил Кусинин перед моим уходом. «Пока все. Но если так получится, что вы сможете договориться со шведами о приобретении партии самолетов, то мы сможем у вас выкупить некоторые из них или обменять на продовольствие». На следующий день мы с Кроном улетели в Гельсингфорс. Грунтовая полоса там уже была закончена. Рядом началось выравнивание площадки под бетонную. Первым делом я направился к Александру Павловичу Зеленому, у которого меня уже несколько дней ожидали 2 бывших подполковника, Боровский и Пересвет. Рассказал всем троим о своей поездке по столицам и новых назначениях. Зеленой, оставаясь официальным представителем Балтийского флота РСФСР, стал советником по морским делам уполномоченного по военным делам Финляндской Советской Рабочей Республики, которым теперь был Адольф Петрович Тайми. Боровский, выразивший желание остаться в Финляндской Республике, получил военную кафедру в Гельсингфорском университете. Пересвет отправлялся в Москву, чтобы сформировать и возглавить в Главном военно-инженерном управлении отдел береговой обороны и в дальнейшем совмещать эту должность с обязанностями инспектора наркомата по военным делам. Таким образом, он получит возможность не только руководить реконструкцией всех фортов, ранее принадлежащих крепости Петра Великого, но и контролировать боеготовность их гарнизонов, в том числе и тех, которые теперь отошли к Финляндской Республике. Об этом мы с Тайми договорились еще до моего отъезда в Петроград. Потом, на скорую руку, пообщавшись с Маннером, улетел в Томерфорс. Привык я за год с небольшим к этому финскому городу, который на это время стал моим домом. Теперь надо было перебираться в Петроград, забрав с собой всех тех, кого я смогу увезти. А взять с собой я планировал многих, в том числе Муханова, Булацеля и 2 братьев Рахья. Именно они должны были принять деятельное участие в создании корпуса, а значит, в первую очередь с ними и следовало обсудить его структуру. Организационно механизированный корпус должен был включать в себя штаб с тыловыми учреждениями, две дивизии, флотилию бронекатеров и воздушный отряд. В дивизию я планировал объединить две бригады двухполкового состава. При этом основной структурной тактической единицей должен стать механизированный полк, в состав которого войдут не батальоны, а поезда, ударный бронепоезд, технический поезд и база, представляющий собой блиндированный эшелон для перевозки личного состава лошадей. В состав полка будут входить 9 стрелковых рот, каждый из которых разместится в двух теплушках, бронедивизионы 6 пулеметных бронеавтомобилей «Остин-Путиловец», перевозимых на трех платформах технического поезда, и три конных батареи, тяжелые с 6-дюймовыми гаубицами, две легких с 3-дюймовками. Орудия и снарядные ящики будут перевозиться на платформах технического поезда. Лошади в специально оборудованных для них вагонах. Штабной вагон войдет в состав базы, а блиндированные санитарные и пулеметные вагоны – технического поезда. Флотилия бронекатеров будет состоять из 2 дивизионов по 5 катеров в каждом. Экипаж каждого из катеров составит 12 человек команды и отделение из 10 десантников. В отношении авиационного отряда я на данный момент ничего не мог планировать, так как в моем распоряжении пока находился только один самолет. Но я не сомневался, что должен где-то раздобыть еще как минимум десяток. Еще по одному штабному поезду с хозяйственными службами и парой стрелковых рот я предполагал включить в состав дивизий и бригад.